12 серия. Тюремная машина с бронированными дверцами. Так создатели фильма назвали «УАЗик», создан спустя несколько десятилетий после окончания Великой Отечественной войны, на котором гестаповцы приехали арестовывать Карла Вольфа, который прилетел на советском самолете Ли-2, так в фильме, из Швейцарии. Можно допустить, что эту машину он выбрал из соображений конспирации, но проблема в том, что шансов пролететь и не быть сбитой ПВО Третьего рейха у нее минимально. Можно предположить, что в Германии началась неразбериха, но не до такой же степени, чтобы самолеты противника могли спокойно летать над ее территорией. Сама идея попытки ареста Карла Вольфа тоже выглядит абсурдной. Эрнст Кальтенбруннер не мог взять под стражу руководителя личного штаба своего начальника Генриха Гиммлера, не получив санкции последнего. Да и Вальтер Шелленберг, который освободил генерала, не мог сделать этого, так как он подчинялся Эрнсту Кальтенбруннеру.